12 августа авиарейсом в Пхеньян прибыли для участия в 5-м международном фестивале в честь великих исполинов, выходцев из гор Пекту. Посол Азиатско-Тихоокеанского региона Объединения городских и местных правительств Питер Ус, являющийся сопредседателем Международного оргкомитета форума в честь великих исполинов, выходцев из гор Пекту 2017 года, председатель Японского комитета поддержки самостоятельного и мирного объединения Кореи Химари Хумихира, являющийся сопредседателем Международного оргкомитета форума в честь великих исполинов, выходцев из гор Пекту 2017 года, сопредседатель оргкомитета Океании форума в честь великих исполинов, выходцев из гор Пекту 2017 года Нейл Фицгеральд, делегация Общества дружбы из Кореи во главе с Мана Савмаком, делегация Ланкийского оргкомитета форума в честь великих исполинов, выходцев из гор Пекту 2017 года во главе с его председателем Фрадифом Видратнасекара, делегация Финского оргкомитета форума в честь великих исполинов, выходцев из гор Пекту 2017 года во главе с его председателем Пека Коткасари, делегация сторонников японо-корейской дружбы во главе с Игути Сейзабура, представитель Сингапурского общества по обмену с Кореей Цунг Нам Фоном, председатель Швейцарско-корейского комитета Мартин Рвечер, являющийся председателем Швейцарского оргкомитета форума в честь великих исполинов, выходцев из гор Пекту 2017 года, председатель молодежной партии Словении Зеленой Европы Игорь Юрисич, являющийся Славянского оргкомитета форума в честь великих исполинов, выходцев из гор Пекту 2017 года, национальный секретарь левой радикальной партии Франции Бенуа Кеннедей, являющийся заместителем председателя французского оргкомитета форума в честь великих исполинов, выходцев из гор Пекту 2017 года, делегация украинского оргкомитета форума в честь великих исполинов, выходцев из гор Пекту 2017 года, во главе с заместителем его председателя Николаем Полищуком, делегация словацкого оргкомитета форума в честь великих исполинов, выходцев из гор Пекту 2017 года во главе с его председателем Иваном Дракслером, зампредседателя Общества Федеративная Республика Германия, Корейская Народно-Демократическая Республика Томас Рихетер, председатель Кувейтского комитета поддержки объединения Кореи Жавид Ахмад, являющийся председателем Кувейтского оргкомитета форума в честь великих исполинов, выходцев из гор Пекту 2017 года, генеральный секретарь Центрального комитета Народно-Социалистической партии Мексики Хесус Антонио Карлос Эрнандес, являющийся председателем Мексиканского оргкомитета форума в честь великих исполинов, выходцев из гор Пекту 2017 года, генеральный секретарь Перуанского фронта рабочих крестьян, учащихся и народа Кати Кампос Рионтоп, являющийся председателем Перуанского оргкомитета форума в честь великих исполинов, выходцев из гор Пекту 2017 года, и председатель Барбадосского комитета дружбы и солидарности с корейским народом Дэвидом Дэни, являющийся Барбадосского оргкомитета форума в честь великих исполинов, выходцев из гор Пекту 2017 года.